Глава 45. Карин склонилась над очередной пружиной, чтобы припаять ее к каркасу. Детали ей нарезали мужчины, включили фары машин демонов для света, и она вот уже несколько часов сидела в углу ангара. Из лагеря привезли пайку, которой она работала там с насосом, но ее пришлось чинить. А теперь Карин не могла остановиться, боясь, что просто не успеет. «Ты не хочешь отдохнуть?» — спросил у нее внезапно шеф. От этого вопроса она чуть пальца не обожгла, выронив пружину. «Тебе же надо спать», — напомнила она, обернувшись. «Всем надо иногда спать», — ответил он и сел рядом, протянув ей кружку. Единственную жестяную, с кривоватой ручкой, полную воды. «Кирк привез еще, закончив второй ход», — пояснил шеф. «Она еще прохладная». «Спасибо», — ответила Карин. Холодная вода в пекле была чем-то вроде настоящего деликатеса. Тут его особенно ценили. У нее даже вкус будто другим был по сравнению с теплой. Вот Карин и стала жадно пить. Так жадно, что тонкие струи текли по ее подбородку и шее, а потом под майку, сбивая шефа с мысли. Он отворачивался, потирая шею. После случившегося между ними он понимал, что должен как-то поговорить с ней. Дать понять, что в пекле это все может стать лишь проблемой. Только воду с ее кожи хотелось слизывать языком, впиваться губами в ее шею, а потом целовать, вместо того, чтобы отправить спать хотя бы на пару часов. Желания с мыслями совсем не совпадали. А главное, бурный разум, все время что-то планировавший, тут же рядом с ней затихал. Сердце стучало и в груди, и в висках, и в штанах поднимался член. Его впервые хотелось спрятать, словно если она его увидит, все изменится. «Боже, как же хорошо!» — вздохнула Карин, облизывая губы. «А тут так жарко, еще и с пайкой!» «Да», — согласился шеф, поменяв позу. Повернулся чуть боком, поджал колено и уперся в него локтем, буквально целиком прячась от Карин, но не смотреть на нее при этом не получалось. Она улыбнулась, ставя кружку на камни. «Тебе бы водой обтираться время от времени», — сказал шеф, стараясь быть разумным. «Перегреешься ведь, мы тут, знаешь...» — он сбился. Потому что Карин подалась вперед, чтобы убрать с его волос какую-то мелкую щепку. «Сразу видно, что ты еще не спал и сам работал», — сказала Карин, все так же улыбаясь. Она так на него смотрела, прямо в глаза, что у шефа в горле пересохло, и что она там говорила, он почти не слышал, только звук мелодичного голоса и никакого смысла. «Так что мы тут?» — спросила Карин, не убирая руку, а зачем-то гладя короткие волосы. Дурацкое простое прикосновение, от него мурашки по спине бежали, и член буквально бился о живот. «Жарко тут, даже привычным», — с трудом ответил шеф и поймал ее руку, чтобы убрать от своих волос, пока остатки разума его не покинули. «Карин, то, что у нас... Короче, то, что случилось, этого не должно было быть». «И именно поэтому ты сейчас так сильно сжимаешь мою руку?» «Блядь», — простонал шеф, понимая, что он действительно вцепился в ее пальцы вместо того, чтобы оттолкнуть. Чтобы не сделать еще больше глупостей, он даже вскочил, чтобы отойти, но не смог не поправить штаны, вставая на ноги. Член упирался в ремень, и руки сами поправили его. Еще и так нагло, запустив под ремень большой палец, он повернул член в сторону, демонстрируя Карин все формы. «Блядь», — подумал шеф, едва не стукнулся о каменную стену головой. Так объяснять, что он не хочет с ней трахаться, он точно не собирался. «Олли, что не так?» — тихо спросила Карин, вставая. Она все видела, но сразу говорить об этом не хотела. «Да, блядь, просто...» — со стоном сказал шеф, действительно отворачиваясь к стене. «Ну что, знаешь, женщине обычно очень приятно знать, что мужчина, который ей нравится, хочет ее», — сказала Карин и коснулась его плеча. «Мне приятно». «Да блядь!» — прорычал шеф и обернулся, хватая ее за руку. «Ты понимаешь, что нельзя? Понимаешь, что если есть...» Он сбился, глядя на ее губы. «Никто не должен узнать. Я помню», — прошептала Карина и вздохнула. Ее почему-то все это только больше заводило. Совсем недавно она просто работала, но он пришел, посмотрел на нее вот этим жадным взглядом, и весь жар в ее теле, жар самого вулкана вдруг оказался внизу живота, а соски острыми вершинками встали под майкой. «Здесь никого нет», — напомнила она, облизывая губы. Мартин сделал 6 детонаторов из 8 и пошел спать. Виту оставил реактор и утащил Кастера в Танкабур, когда Кирк вернулся. Он будет здесь не скоро, а ты ведь отправил всех остальных спать, правда? Правда, ответил шеф очень тихо. Но Карин... Что «но» он уже и сам не мог сказать. Кроме матов и пустоты в голове не было ничего, только ее влажные губы. «Что?» — спрашивала она очень тихо. Это движение губ, этот выдох становился последней каплей, и он совсем забывал, что собирался делать. Просто хватал ее хвост на затылке и сминал его в кулак, жадно целуя ее в губы. Они были прохладными после воды, почти сладкими. Она обхватывала его за шею, и он отпускал волосы, понимая, что она готова поддаваться. Впивался руками в ее округлый зад и начинал мять упругие ягодицы, задыхаясь от того, как мягкая грудь прижимается к его телу, а член вжимается в ее живот. Что-то в сознании еще собиралось сопротивляться, но затихало короткими «блядь». На большее самообладание не хватало. «Если нас увидят», — прошептал он, стягивая с нее майку. «Не увидят», — шептала Карин. «Давай вообще ни о чем не думать. Я люблю тебя, ты хочешь меня прямо сейчас, все остальное потом. Вы же едете к ястребам, а там...» «Да хуйня», — ответил шеф, понимая, что он все равно не в состоянии думать над ее словами, только целовать, мять ее грудь шершавыми от мозоли руками и дрожать всем телом от того, как она на это прикосновение реагирует. «Пусти», — внезапно потребовала она, и, сглотнув, снова облизала губы. Ей почему-то хотелось сделать все совсем не так. Обернувшись, она убедилась, что ее за машиной будет не видно, и еще раз коротко поцеловав в губы, прошептала: «Следи, чтобы никто не пришел». Коснулась рукой его губ и опустилась на колени. Фары светили мимо. Рассеянный свет едва касался их, но она все равно с большим волнением, с почти юношеским любопытством расстегнула штаны и поймала руками член. Еще раз удивляясь тому, какой он толстый. Не такой уж и длинный, может, даже короче, чем у Берга. Не сравнить, она их просто не могла. Но такой массивный, полный вздутых вен, что слюны во рту от возбуждения стало еще больше. «Карин, не надо это...» Шеф возразить не смог. Она вдруг вобрала половину члена в рот, скользя по нему языком. Всеми возражениями пришлось просто подавиться. В голове у него снова осталось только одно слово, и то неприличное. Это вечное «блядь» сейчас казалось неуместным. Следить за входом в ангар он не мог. Он смотрел на нее, видел, как пухлые губы скользят по члену, заглатывая его почти целиком, с таким упоением, будто ей приносило это удовольствие. Она гладила пальцами основание члена, вторую руку запустила себе в штаны и буквально постановала прямо в член, заставляя все в нем вибрировать. Все это совсем не имело ничего общего с тем, что он сам помнил. Ему после члена в собственной глотке, после воспоминания о невозможности дышать и бесконечной рвоте, меньше всего хотелось запихать кому-то в рот собственный член, но то, что делала она, выбивало совсем другие эмоции, совсем другие ощущения. Самым диким и пугающим становилось желание схватить ее за волосы и толкнуть ей в рот еще глубже, еще дальше. Слишком уж горячими и податливыми были ее губы. Вместо этого он заводил руки за спину, сжимал их в кулаки и прижимал к стене всем телом, чтобы не двигаться. Отвести от нее глаза не получалось. Она еще и посмотрела на него снизу огромными игривыми глазами. От этого взгляда дышать стало совсем сложно. Глухой сдавленный стон вырвался сам. Она отпустила член, чтобы тихо выдохнуть и прошептать: «Не думай ни о чем. Пусть будет, что будет», — думала она, отпуская самые простые желания. «Люби меня», — просила она снова. «Сейчас». Проводила языком по члену, и он снова терял остатки самообладания, срывал с ее волос подобие завязки, запускал пальцы в мягкие темные волосы и толкал в нее член. Не резко, не глубоко, но все же толкал. Она поддавалась, сводя его с ума, сжимала основание рукой, не позволяя члену скользнуть слишком глубоко по языку, поддавалась и сама же ставила границу, помогая ему не думать. Она проникала в себя пальцами и действительно получала удовольствие от толстого члена, что обнимала губами. Безумно, бесстыдно, но искренне. Когда-то она не могла представить кого-то, кроме Берга, рядом. А теперь хотела только этого мужчину, его реакций, его эмоций. Что бы он ни говорил, что бы ни пытался внятно сказать, но она чувствовала, что все у них взаимно. Что ему так же дурно в ее присутствии, голова идет кругом, оставляя одно неистовое желание быть вместе с ним всегда и во всем. Его удовольствие было и ее наслаждением. Она все меньше упиралась рукой, пуская его все глубже, а потом ловила целиком и сглатывала, сжимая его так сильно, что он не выдержал. С ней вообще было слишком просто не выдержать. Все с ней было не так. Она еще и не захлебнулась, а легко проглотила терпкую сперму и даже улыбнулась, выпуская член. «Бля!» — простонал шеф, совсем ничего не понимая. Про вход в ангар он так и не вспомнил, опускаясь и запуская руку к ней в штаны. Прижав ее к себе, он вогнал в нее два пальца, прямо ее влажным тонким пальчиком заполнил ее разом, раскрытую и готовую на все. Это было так волнительно, что Карин сразу застонала. Двух движений его пальцев ей хватило, чтобы внутри все запульсировало, заливая их руки соком. «М-м-м-м», простонала она, закусив лямку его майки. «Я люблю тебя», — внезапно ляпнул шеф и даже сам испугался. Она отпрянула, посмотрела на него, а он, чтобы ничего не объяснять, просто ее поцеловал. Что значит это самое «люблю», шеф не понимал. Но ему хотелось сказать именно это ей в ответ и наслаждаться тем, как дрожит ее рука под его рукой, как сжимает она внутри его пальцы. Все это волновало, сводило с ума и придавало сил. Все происходящее давало подобие смысла, питало жажду жизни, и думать ни о чем больше не хотелось. «Люблю», — повторил он, уже не сомневаясь. «Потому что если это безумие не любовь, то что вообще может быть ею?» «Блядь», — думал на все это Берг, слыша стоны, это короткое «люблю». Он тоже решил зайти к Карине и убедить ее поспать, а теперь стоял у двери ангара и хотел схватить пистолет. Шагнуть туда и выпустить всю обойму в этого урода. «Да что ты можешь знать о любви?» — спрашивал он мысленно и отступал только потому, что убивать шефа здесь и сейчас, погубить вместе с ним себя и Карин. А вот пустить в него пулю в бою намного безопасней. В конце концов он его предупреждал, а значит ничего подлого не совершит, выполнив угрозу.